Глава 11. Анна. Вот тут на третьей странице опечатка. Максим ткнул пальцем в лист журнала. Пришлось подойти ближе, чтобы посмотреть. Его рука тут же беспардонно легла на мою ягодицу. Я тяжело вздохнула, мило улыбнулась и потянулась к нему, глядя на губы. В последний момент немного повернула голову и сладеньким голосочком прошептала на ухо: «Еще раз так сделаешь — убью, так что убери клешню». Естественно, это была всего лишь уловка, на которую я купилась. Никакой опечатки не было. Ладонь скользнула вниз, пройдясь по моей филейной части тела. Попыталась выдать ему еще одну пощечину, но не тут-то было. Этот гад ловко перехватил мою руку и снова усадил к себе на колени. «Ян, вы можете идти домой», — сказал тоном, нетерпящим возражений. «Максим Георгиевич, я Анну жду. Машина в ремонте, она обещала отвезти меня домой». «Такси возьмите. Ее машина тоже в ремонте», — отрезал этот гад. «Иди, Ян, я разберусь», — вздохнула я. «Если уж уволит, то пусть лучше только меня. Надеюсь, насиловать не полезет». Малинкин посмотрел мне в глаза, словно еще раз спрашивая. Я утвердительно кивнула. Как только мой зам ушел, рука снова по-хозяйски скользнула мне на талию. «Что ты себе позволяешь?» — спросила, стараясь хотя бы выглядеть спокойной. «Хочу тебя». Он уткнулся носом мне в макушку и шумно вдохнул. «Я же не виноват, что еще там, на дороге, ты свела меня с ума». «То есть ты после встречи со мной решил выкупить журнал?» — озвучила очевидное. «Вот же скотина». «Ну, мои спецы пробили тебя по номеру машины, и я подумал, почему бы и нет?» Он улыбнулся и пожал плечами. «Стой, а как ты акционеров уговорил?» — удивилась я. «Уж эти скупердяи ни за что бы не согласились так просто отдать свое детище». «Предложил им в два раза больше, чем стоят акции, вот и все». Хмыкнул он и коснулся губами моей шеи, вызывая волну мурашек. Запах его одеколона просто сводил с ума. Да и в целом от этого мужчины исходила какая-то непередаваемая сила. Именно о таких обычно говорят, что за ним, как за каменной стеной. Я чувствовала это каждой клеточкой своего тела и тихо сходила с ума. Нет уж, так не пойдет. Любовь — это хорошо, но против гормонов даже я не в силах устоять. «Прекрати», — хотела сказать так, чтобы моя попытка не выглядела жалкой. Но, кажется, получилось плохо, потому что он тут же потянулся к моим губам. Легкая щетина словно обожгла лицо. Мурашки разбежались по всему телу, а внутри все сжалось. Еще немного, и я сдамся. Нет, я так не играю. Уперлась ладонями ему в плечи и отстранилась. «Я не продавалась вместе с журналом, так что держи при себе свои конечности и успокой мозги», — указала пальцем в область его интеллекта. Волей-неволей, а тут же вспомнился Генрих. Его руки, губы, запах, словно это было только вчера. Наваждение захватило с такой силой, что сомнений не осталось. Я резко вскочила на ноги и выбежала из кабинета. Да, позорно дезертировала. Ничего, приеду домой, успокоюсь, поговорю с Галкой. Вместе придумаем, как изжить нового шефа. Можно подумать в первый раз. Охранник помахал мне рукой и сказал свое привычное «До свидания, Анна Максимовна». Ян ждал у входа. Конечно, с машиной у него все было нормально, но и бросить меня тут одну он не смог. «Ты как, Ань?» — спросил тихо. «Хреново, друг мой, хреново», — вздохнула я. «Но мы справимся. Завтра будем строить план, как изжить босса в кратчайший срок». «Вот такой настрой мне нравится», — улыбнулся он. «До завтра, Анют». «До завтра». Улыбнулась, оседлала байк и рванула домой. «Если бы я знала, что меня там ждет». Я вошла в коридор и повесила ключи. Туфли. Мужские. Одна пара. Пиджак на вешалке. Запах. Генрих. «Что?» Я так и замерла в дверях, не решаясь пройти дальше. На кухне горел свет и слышались приглушенные голоса. «И что, рыба клевала?» — спрашивал Бертик. «Да, представляешь, я сам поверить не мог». Этот голос я тоже узнаю из тысячи. Слезы тут же проступили на глазах. «Какого черта? Как?» «Кажется, мама пришла», — совсем тихо сказал мой сын. «Тогда надо идти встречать», — слегка насмешливый тон с ехидными нотками. «Такой любимый, такой желанный». Они вышли из кухни почти одновременно. Сперва Альберт, потом его отец. «Привет, мам», — сын подошел и крепко меня обнял. «А мы с отцом уже час тебя ждем». «С кем?» — растерянно переспросила я. «Привет, Анна», — улыбнулся Генрих. «У меня ноги подкосились. Мало того, что он явился сюда, еще и сыну все рассказал. Но откуда вообще узнал? Как нашел нас?» «Идем на кухню, мы заказали ужин», — добавил Бертик. «Стоп, я поняла. Я сплю, потому что в жизни так просто не бывает. А раз это сон, значит, можно просто поверить в эту сказку». «Привет, милый», — улыбнулась и, воспользовавшись тем, что Альберт пошел на кухню, подошла к Генриху вплотную и просто уткнулась носом ему в плечо. «Я искал тебя, но твоя мать сказала, что ты умерла», — объяснился он, прижал меня к себе и поцеловал в макушку. «Я пойму, если ты пошлешь меня, Ань, но я хочу быть с вами». Не стала ждать, пока он договорит, посмотрела в глаза и тихо прошептала. «Просто поцелуй меня». Он тут же прильнул своими губами к моим. Я таяла в его объятиях, старалась запомнить каждое мгновение. Жар его дыхания, рельеф мышц под рубашкой, сильные руки. «Вы идете кушать?» — разрушил волшебство момента Альберт. «Идем», — привычно потрепала сына по волосам. «Ну, мам!» — как и всегда огрызнулся он. Мы расселись за круглым столом, где нас ждали суши. Мои любимые, точно сон. Господи, как же мне хочется остаться в нем. Мои мужчины жевали молча, а я никак не могла оторвать от них взгляд. Да уж, так недолго в клонирование поверить, настолько они похожи. Жаль только одного, что когда проснусь, этот сон истает, оставив после себя горьковатый привкус надежды и привычную реальность в серых оттенках с единственным ярким солнышком, моим любимым сыном.